Сожжение. 8. Шел пятый час дня. Свет стал мягче, рассеяннее. Жара понемногу спадала. Кришан стоял один в углу сада, наблюдал за собравшимися на похороны ранее людьми и чувствовал легкое волнение, связанное с тем, что после долгого созерцательного путешествия он вдруг очутился в месте, столь отличном от того, откуда он прибыл. Увиденное здесь захватило его врасплох, хотя именно так он и представлял себе деревню Рани. Ощущение мирной, спокойной сдержанности, владевшее им в поезде, не оставило его, и в двух тихих автобусах из Килоночи сопровождало его во время долгого пути от автобусной остановки, когда он брел по лабиринту тропинок сквозь казавшуюся безлюдной деревню. Участки по обе стороны от дороги были ограничены низкими изгородями из сухих пальмовых ветвей, скрепленных проволокой и веревкой. За большинством изгородей виднелись ухоженные сады с деревьями и грядками овощей. Были здесь и маринги, и бананы, и кокосы, и мураи, и другие растения, которых Кришан не знал. Дома все были простые, без отделки. Те, что побольше, бетонные, состояли из кухни и одной-двух комнат. Те, что поменьше, глинобитные, с тростниковыми крышами, из одного единственного помещения на все случаи жизни. Кришан не спеша рассматривал все, мимо чего проходил. Точно и приехал именно для того, чтобы выяснить, как повлияет увиденное на направление его мыслей. И только свернув в проулок к дому Рани, только заслышав доносящийся издали неровный глухой стук траурных барабанов, Кришан вдруг понял, что путешествие его окончено. Он прибыл в место назначения. И тут же задался вопросом, как себя вести, что сказать при встрече дочери Рани, как отдать ей бабкины деньги, не привлекая внимания. У него был весь день, чтобы это решить, но он старался не думать об этом. Приблизившись к дому, он увидел сперва 4 барабанщиков. Они стояли на особицу во дворе возле пальмовой изгороди и, не сводя друг с друга пристальных взглядов, били висевшие у них на шее небольшие плоские барабаны изящной работы. Кришан знал, что барабанщики принадлежат к одной из самых презираемых каст Северо-Востока. Позади них в саду уже собралась толпа. Человек 200-300, большинство явно жители деревни. Вот почему Кришану по пути от автобусной остановки не встретилось ни души. У одних вид был унылый, печальный, у других откровенно скучливый. Но почти все негромко переговаривались, точно, пользуясь случаем, решили обсудить вопросы, занимавшие их мысли. Женщины были в саре, белых, серых, черных, неброских оттенков. Мужчины почти все в рубахах и торжественных белых саронгах. Завидев у изгороди Кришана, барабанщики застучали громче, быстрее, и он со смущением осознал, что они таким образом объявляют о его приходе. Кришан прошел по саду, стараясь не обращать внимания на устремленные к нему любопытные взгляды. Наверняка собравшиеся поняли, что он не из их деревни, а большинство по его одежде, темно-синей рубашке без ворота и брюкам, догадались, что он вообще не из их округи. Дом походил на те дома, что побольше, попадавшиеся Кришану на глаза во время его недолгого пути по деревне. Бетонные белые стены, шиферная, не черепичная крыша, ровные красные бетонные полы. Кришан поднялся на 2 ступеньки крыльца и очутился на веранде. Здесь люди стояли теснее, на него никто не смотрел. Он снял сандалии, оставил их у двери рядом с обувью прочих собравшихся и переступил порог комнаты. В центре комнаты на чем-то вроде кровати или низкого столика стоял открытый деревянный гроб, снаружи отделанный пластиком. Его окружали скорбящие, главным образом женщины. Одни смотрели в гроб, стонали или плакали, другие негромко читали гимны в брошюрках, скорее всего, Шивапуранам. Чуть поодаль, на полу у стены, восседал священнослужитель. Перед ним на банановых листьях лежали фрукты, кокосы, стояли масляные плошки и прочее. Напротив него, скрестив ноги, сидел мускулистый широкоплечий мужчина лет 30 в белом саронге. Голую грудь его наискось пересекал белый шнур. Он был главным на похоронах, следовательно, догадался Кришан, это зять Рани, муж ее дочери, поскольку если у усопшей нет сыновей, Главную роль, как правило, отводят зятю. Кришан поискал глазами дочь Рани и вскоре заметил женщину лет 25-30, на которую были устремлены взгляды еще нескольких человек. Она стояла в изголовье гроба, ее поддерживали под руки две старухи. Точно боялись, что она лишится чувств. Женщина была смуглая, как Рани, но на первый взгляд не очень на нее похожа. Не такая дородная, лицо круглее, черты мягче. Она не плакала, скорее тяжко вздыхала, взгляд ее блуждал, словно ей было плохо видно. За юбку ее цеплялись с потерянным видом две девочки, единственные дети в комнате. Внучки Рани, догадался Кришан. А женщина, значит, точно ее дочь. Кришан не знал, как к ней подойти, медлил у порога, гадая, что ей сказать, и смотрел на дочь Рани, пока одна из старух не заметила его и не поманила к себе. Он подошел, представился и перевел взгляд со старухи на дочь Рани, стараясь казаться ниже ростом и силясь придать лицу скорбное выражение. Этого мгновения он опасался больше всего с тех самых пор, как позавчера узнал о смерти Рани. Мгновение, когда придется встретиться лицом к лицу с родственниками Рани, увидеть их осуждающие взгляды. Но дочь Рани, услышав, кто он, лишь улыбнулась печально и поздоровалась с ним. Голос у нее был жалобный, тихий, совсем не такой, как по телефону. «Значит, вам все-таки это удалось?» — сказала она, глядя ему в глаза. «Вам удалось найти наш дом. Я рада, что вы смогли приехать». И, повернувшись к старухам, объяснила, кто он такой. Сказала, что это у него в доме ее мать жила, в Коломбо. Это за его бабушкой она ухаживала. Кришан с неуверенной улыбкой смотрел на женщин, ища в их взглядах тень возмущения или признак того, что если не дочь Рани, так они винят его в случившемся. Но женщины смотрели на него с пониманием и теплом, словно он никакой не злодей, а просто один из скорбящих. Старуха сделала Кришану знак подойти к гробу, на который он до этой минуты старался не смотреть. Кришан приблизился и не без робости взглянул на Рани. Первым делом он заметил два пышных цветочных венка у нее на груди и ее белая сари, неотличимая по цвету от белого атласа, которым гроб был обит изнутри. Бледные, почти белые ее руки покоились на животе. Бледные голые ступни соприкасались. Большие пальцы ног были связаны нитью. Отметив эти детали, Кришан позволил себе подойти ближе и, наконец, устремил взгляд в изголовье гроба. На лицо Рани. Аккуратно уложенные волосы, закрытые глаза, чуть поджатые губы. Лицо, как руки и ступни, тоже было непривычно бледным. Кришан разглядел, что оно густо напудрено тальком. На лице Рани застыло безучастное выражение. Точнее, оно было непроницаемо. Противоположность скорбным минам собравшихся. Кришан на вытяжку стоял у гроба и не знал, что делать и ощущать. Он растрогался, но ему не было грустно. Слезы не подступали к глазам. Он чувствовал лишь отчужденность, пусть мягче и тише, чем позавчера, когда он услышал о смерти Рани. Теперь-то он помнил, кто такая Рани, какой она была. Теперь он помнил ее привычки, ее хриплый ласковый голос, помнил печаль и тоску ее неизменных спутниц. Но ему никак не удавалось совместить тот образ Рани, который остался у него в памяти, с телом, лежащим в гробу. Казалось, все это принадлежит кому-то другому, незнакомому. И призрачно бледные руки, ноги и лицо, и непривычная белая сари, и неловкая строгая поза. Позади него заплакала женщина. Кришан обернулся и увидел, что в комнату вошла пожилая пара. Женщина взяла дочь Рани за руки, потом отстранилась и принялась бить себя по щекам. «Я не верю, что ее больше нет», — восклицала женщина. «Сперва сыновья, потом муж, теперь вот и Рани». Женщина твердила эти слова ритмично, без перерыва, отошла от дочери Рани, приблизилась к гробу и запричитала громче, так что одна из женщин, тоже стоявших у гроба, разрыдалась в голос. Кришан наблюдал за происходящим, девясь силе чувств этой женщины, особенно по сравнению со сдержанностью дочери Рани. И, наконец, рассудил, что это должно быть близкая родственница или задушевная подруга усопшей. Он обернулся к дочери Рани, заметил, что никто на нее не смотрит, и, улучив мгновение, достал из кармана рубашки конверт, который вручила ему бабка. Подошел, наклонился и едва ли не шепотом произнес. А мама просила передать, чтобы помочь с оплатой похорон. Дочь Рани, казалось, удивилась, хотя накануне мать Кришана говорила ей о деньгах. Но потом взяла конверт, кивком поблагодарила, отвернулась на миг, потом снова посмотрела на Кришана и, помявшись, проговорила. «Моя мать очень сблизилась с вашей бабушкой. Ей нравилось в Коломбо. Когда она приезжала нас навестить, всегда много рассказывала о вас. Я понятия не имею, почему она решила уехать. Я ей твердила, что нужно вернуться. Да и врач говорил, так будет лучше. Но она упрямо решила остаться с нами. Не хотела ехать в Коломбо и снова ложиться в больницу тоже не пожелала. Она говорила, что хочет лишь одного – остаться дома с внучками, чтобы видеть, как они растут. Мама очень любила моих дочерей, даже больше, чем своего младшего сына. И я рада, что ей удалось хоть немного с ними побыть, прежде чем она покинула нас». На этом дочь Рани примолкла, размышляя о том, что сказала, в манере свойственной всем понесшим утрату, когда они общаются с другими людьми. На первый взгляд они участвуют в беседе, на деле же разговаривают сами с собой. Кришан кивнул, выдавил улыбку, покосился на девочек. Они стояли рядом со священником и своим отцом и поглядывали на них с недоумением и любопытством. Кришан не знал, что ответить, и медлил, ожидая, что дочь Рани скажет что-то еще, но она улыбнулась, давая понять, что разговор окончен, развернулась и вышла в соседнюю комнату спрятать конверт. Кришан выждал еще немного, надеясь, что удастся побеседовать с ней, когда она придет обратно. Но едва дочь Рани вернулась, как в комнату вошла еще одна семья и принялась выражать соболезнования. Не видя причины оставаться в доме, Кришан напоследок взглянул на гроб, прикоснулся к его изножью, украдкой спустился в сад, поискал глазами свободное место, где можно встать, чтобы, не привлекая к себе внимания, наблюдать за церемонией и размышлять об увиденном и услышанном. До этой минуты он верил, что если приедет на похороны, обязательно узнает правду, что, вглядевшись в лицо дочери, поймет, как умерла ее мать. Но, встретившись с дочерью Рани, понял, что надежде его не сбыться. И не только потому, что из-за нескончаемого потока людей, желающих выразить соболезнования, никак не удавалось с нею поговорить. Он почему-то рассчитывал получить убедительное подтверждение или опровержение своих подозрений. Но едва дочь Рани заговорила с ним, как он понял, что однозначный вердикт невозможен, и даже если он дождется окончания похорон, чтобы поговорить с ней, напрямую о самоубийстве не будет сказано ни слова. И ему все равно ничего не останется, как истолковывать на свой лад то, что ему сообщат. Впрочем, его успокоило, что она встретила его с искренней теплотой, так отличавшейся от сухого механического тона, каким она разговаривала по телефону. Успокоили его и слова дочери Рани о том, как ее мать относилась к Апами. Это значило, что страхи его беспочвены, и их совместная с бабкой жизнь Коломбо не тяготила Рани. Уехала она не потому, что ей было противно у них оставаться, а по другим, более веским причинам. Рани сказала, что хочет проводить время с внучками, так оно, несомненно, и было. Но рассказ ее дочери внушил Кришану ощущение, что Рани уехала из Коломбо скорее потому, что больше всего ей хотелось сбежать от собственных мыслей и психического нездоровья. Что она уехала потому же, почему многие страдающие от хронической депрессии переезжают с места на место или то уезжают, то возвращаются, в надежде, что от перемены обстановки им станет лучше. Хотя, по сути, куда бы они ни поехали, их неизбежно сопровождают мысли, точно невидимые передвижные тюрьмы, в которых они заперты. Еще Кришана тронуло ощутимое сожаление в голосе дочери Рани, словно решение покинуть Коломбо и перестать лечиться привело к ухудшению состояния ее матери, а может и к ее кончине, словно депрессия ее матери и ее гибель связаны неким существенным образом. Главным образом из-за этого Кришан и подумал, быть может, его подозрение, что Рани покончила с собой, справедливы? Но вполне вероятно, он придает слишком большое значение тону дочери Рани, поскольку скорбящие порой с сожалением говорят о смерти тех, кого они потеряли, будто верят, что это не случилось бы, если бы не какая-нибудь мелочь. Будто верят, что можно было бы избежать не только этой конкретной кончины, но и смерти как таковой. Дочь Рани казалась искренней, беззащитной. Поведение, несовместимое с вероятностью, что Рани совершила самоубийство, ведь если бы ее дочь действительно считала или хотя бы подозревала, что мать покончила с собой, она держалась бы куда более настороженно, подумал Кришан, не говорила бы так свободно о матери, не только из-за стыда, но и из-за опаски, что люди догадаются о случившемся. Даже если и были четкие признаки того, что Рани свела счеты жизнью, ее дочь о них явно не знала. То ли потому, что не замечала, то ли потому, что, вероятнее, если таковые признаки существовали, она намеренно закрывала на них глаза. Да и смысл дознаваться, в конце концов, не покончила ли мать с собой, разве только тому были бы неопровержимые доказательства. А коль скоро их нет, то, наверное, проще решить, что это несчастный случай и точка. В некотором смысле Кришан и сам был рад остановиться на этом, осознать, что большего ему выяснить не удастся. Затем и ограничиться. Ведь, по всей вероятности, Рани все-таки не сводила счеты с жизнью. Но даже если это самоубийство, что вряд ли, подумал Кришан, то если верить сказанному дочерью Рани, ни его самого, ни его родных в этом никто не винит. Напротив, они как могли старались помочь, и то, что Рани сотворила с собой, если, конечно, она с собой что-то сотворила, стало следствием действия неких подспудных сил в ее душе, сил, никак не связанных с семьей Кришана. Он поднял глаза и заметил, что народу в саду прибавилось, и неслабеющий гул голосов стал громче. Подходили все новые и новые люди, здоровались со знакомыми по пути в дом. Казалось, здесь все друг друга знают. В некотором смысле это основная примета деревенской жизни. Никакой анонимности, все знакомы, даже если не дружат. Войдя в дом новоприбывшие, направлялись к дочери Рани, выражали соболезнования. Женщины раздражались театральными рыданиями и, взяв дочь Рани за руки, принимались громко причитать. Потом подходили к гробу, били себя в грудь, воздевали руки горе и обращались к мертвому телу Рани, точно она жива. А потом, оттерев слезы, женщины выходили на веранду и чудесным образом преображались, будто стоило им удалиться от гроба и горюющих родственников. Потерянное самообладание тут же к ним возвращалось. Кришан не раз слышал, как его мать, а она выросла в Джафне и терпеть не могла деревенскую жизнь, презрительно отзывалась о причитаниях, которые, по ее словам, она слышала на каждых деревенских похоронах. Не причитания родственников усопшего, они-то, как правило, скорбят искренне, а причитания всех прочих, тех, для кого эта смерть была не так уж важна и кто порой толком не знал покойного. Эти люди, по словам матери Кришана, шли на похороны перешучиваясь или насвистывая веселый мотивчик. У гроба же принимались кривляться, после чего, когда уже никто на них не смотрел, жили себе дальше, как ни в чем не бывало. Сплошное притворство, пренебрежительно говорила мать Кришана о поведении таких женщин. Ломают комедию, чтобы все видели, как близки они были спокойным. И так притворялись не только собравшиеся на похороны, продолжала мать. Иногда и родные усопшего, помимо барабанщиков и священника, нанимали плакальщиц, чтобы показать, как любили и ценили покойного, какую тяжкую понесли утрату. Кришан прежде толком не понимал, о чем говорит мать, потому что ни разу не был на деревенских похоронах, и еще потому что мать всегда с подозрением относилась к проявлениям чувств, если ей надо было поплакать, делала это тайком. Вот Кришан и счел материны слова очередным доказательством ее скептицизма. Но, слушая сейчас плач и причитания новоприбывших, вряд ли все они были близкими родственниками и друзьями Рани, и видя, что, вернувшись на веранду, они мгновенно успокаиваются, Кришан невольно думал о том, что мать, пожалуй, права, тем более, что единственная, кто не пролил ни слезинки, была дочь Рани. А уж для нее-то смерть матери стала ударом куда более серьезным, чем для любого из собравшихся. Дочь Рани горевала. Кришан это ясно видел, но не билась в истерике, в отличие от прочих женщин, пожалуй, и притворявшихся. И, наверное, так устала, что не было сил скорбеть, или еще полностью не осознала случившееся. А может, все дело в том, что потерявшие близких не обязаны горевать именно тогда, когда это предписывает обычай. Распорядитель похорон, прихрамывающий мужчина средних лет в будничном наряде, рубашке и брюках, вышел на веранду и принялся зазывать всех собравшихся в саду. Крикнул, что все, кто хочет посыпать рисом губы усопшей, могут пройти в дом. Некоторые из тех, кто стоял на веранде и в саду, направились в комнату, хотя там и так было не протолкнуться, и Кришан последовал за ними. Посмотреть, что будет. Близкие родственники и друзья семьи один за другим подходили к гробу, набирали пригоршню сухого риса и аккуратно высыпали на губы Рани. Ни смысла, ни важности этого действия Кришан никогда не понимал. Наблюдая за происходящим, он думал только о том, что Рани, по иронии судьбы, устроили похороны со всеми положенными церемониями. Той Рани, которая, когда жила у них в Коломбо, не раз признавалась, как сильно жалеет, что ей пришлось бросить тело младшего сына на обочине дороги, где по нему будут ползать мухи, что она не сумела похоронить его по-человечески. Она ведь не только не похоронила его, но и не провела ни один из надлежащих обрядов. Например, кадатра, который устраивают на следующий день после кремации, когда забирают прах из крематория и приносят домой. Вряд ли в лагере для интернированных Рани смогла провести эту келаву, церемонию, которая обычно приходится на пятый или седьмой день после кремации, когда перед украшенной цветочным венком фотографией расставляют любимые блюда усопшего. А коль скоро у Рани не осталось праха сына, то и антхиети она не могла провести, то бишь высыпать пепел в реку, океан или пруд. А ведь это, пожалуй, один из самых важных ритуалов после сожжения тела. Рани могла лишь каждый год отмечать годовщину смерти сына. Тхувасам, для этого не нужен ни прах, ни тело. Достаточно фотографии, венка и священника. С тех пор, как Рани выпустили из лагеря для интернированных, она каждый год устраивала тхувасам по обоим своим сыновьям. И в прошлые два года с большой помпой. На церемонии уходили все деньги, которые она зарабатывала, ухаживая за Апамой. Рани приглашала всю деревню и уезжала из Коломбо за неделю до торжества, чтобы как следует подготовиться. Кришан вспомнил, как однажды вечером они смотрели новости в комнате у Апамы. По телевизору шел репортаж из маленькой деревушки, где престарелые матери тамилов, пропавших без вести, целый месяц устраивали протесты, требуя от властей расследовать исчезновение десятков тысяч тамилов, которые сгинули без следа во время войны или сразу после нее. Женщины требовали хоть какой-то определенности относительно того, что стало с их сыновьями, мужьями и братьями. «Это нас хоть немного успокоило бы», — пояснила журналисту одна из женщин. «Мы хотя бы узнали, что случилось с нашими любимыми». Едва репортаж закончился, Рани повернулась к Кришану, покачала головой и сказала. «Как все-таки хорошо, что я видела тела моих сыновей, что мне удалось напоследок обнять младшего сына. Понятия не имею, что бы я делала, если бы они пропали без вести, если бы я жила и не знала, живы они или умерли. Если не увидела и не обняла своего мертвого ребенка, — продолжала Рани, — то и не осознаешь, что его больше нет, а родственники пропавших без вести, в отличие от меня, вынуждены жить в ожидании, так и не смирившись с тем, что их сыновья, мужья или братья мертвы. Ведь есть вероятность, что они уцелели и сидят где-нибудь в тюрьме. Хотя, конечно, они опасаются чересчур уповать на такую возможность. Боятся в нее поверить, учитывая, сколько безымянных могил на севере и востоке». Ришан всегда полагал, что индуисты сжигают тела усопших и рассеивают их прах, дабы подчеркнуть бренность плоти и ее уязвимость, эфемерность. И теперь, с удивлением наблюдая, как собравшиеся друг за другом сыплют рисинки на губы Рани, думал о том, что плоть, тем не менее, играет главную роль в индуистских похоронах, что во всех траурных ритуалах ей придают большое значение. Ее чествуют не только на похоронах, когда труп наряжают, когда собравшиеся на похороны разговаривают с ним как с живым и оглаживают его, но и во время кремации и последующих обрядов. Сперва прах, который после сожжения собирают в урну, так что урна становится своего рода уменьшенным физическим воплощением тела, и даже после кремации с ним общаются с уважением, подобающим тому изначальному телу. Даже когда 31 день спустя прах рассеивают, когда это уменьшенное воплощение тела, которое берегли месяц, придают воде, даже тогда оно символически присуществляется в физический предмет. Фотографию. Ее украшают венками, вешают дома на стену. Но каждый год в годовщину смерти снимают, творят над нею молитвы, подносят угощения. Точно образ способен поглощать и переваривать пищу. Иными словами, фотография становится не столько олицетворением, сколько вещественным воплощением усопшего. Судя по тому, что Кришану довелось повидать, с умершим всегда прощаются постепенно. Сперва с настоящим телом, потом с уменьшенным телом, потом с символическим телом, которое хранят в доме. Это лишь подтверждает, что с телом расстаться трудно, равно как и тот факт, что от тела того, кого мы любили, никогда не получается окончательно отказаться. Наверное, потому-то символическое угощение играет такую роль в траурных ритуалах, — подумал Кришан. Потому-то и сыплют рис на губы усопшего и ставят кушанье перед его фотографией. Неудивительно, что в культуре, в которой еда и процесс ее поглощения столь важны, в культуре, в которой накормить человека значит проявить заботу и любовь, в которой спросить, поел ли человек, все равно, что спросить, все ли у него благополучно, в которой правила, с кем можно садиться за стол, а с кем нет, укрепляют границы между кастами, в такой культуре угощение и еда — суть физические процессы, расстаться с которыми скорбящим всего труднее. Так что даже если тело давным-давно перестало принимать и переваривать пищу, скорбящие продолжают находить утешение в кормлении усопших. Наблюдая из сада за происходящим в доме, Кришан думал о кладбищах павших солдат-тигров по всему северо-востоку. Эти кладбища, уже стертые с лица земли, напомнили Кришану ту пору, каких-то несколько лет назад, когда северо-восток Шри-Ланки был совершенно другим. Хотя большинство тигров, как мужчин, так и женщин, втайне верили в индуистских богов, но своих мертвецов не сжигали, а хоронили в земле. Кришан откуда-то помнил, что так повелось, потому что на северо-востоке было много тамилов-христиан. Солдат, павших во время кампании по завоеванию новых земель, погребали на новых кладбищах, устроенных на той земле, за которую они сражались. Прочих же мертвецов хоронили, пусть даже символически, если тело не удалось отыскать, на одном из обширных кладбищ и прежде существовавших на севере и на востоке. Кришан ни разу там не был, но видел ролики и фотографии. Бескрайние открытые пространства с бесконечными рядами крупных горизонтальных надгробных камней, различавшихся только надписями, сообщавшими, кто под ними лежит. Кладбища были открыты круглосуточно для всех, кто желает помянуть своих погибших. Территорию каждый день подметали, по торжественным случаям высоко над могилами развешивали гирлянды красно-желтых флажков тигров. А в Мавераранаал ежегодный день памяти павших воинов со всей территории, подконтрольной тиграм, на эти кладбища собирались толпы и толпы людей, слушали речи, оплакивали потерянных сыновей, дочерей, сестер и братьев, со скорбной гордостью своей жертвой слушали гремевшие из колонок песни тигров о преданности и бесстрашии. Кришан ни разу не присутствовал лично при этих сценах, полных неизмеримой печали и боли. Но они, тем не менее, навсегда отпечатались у него на сетчатке. После войны правительственные войска сравняли с землей все эти кладбища с сотнями и тысячами павших бойцов. Бульдозеры, изготовленные в Китае, уничтожали все могилы без разбора, так что теперь на северо-востоке от них не осталось следа, как не осталось следа от солдат и женщин, мужчин, безвестно павших за будущее, которое так и не наступило. И даже останки старшего сына Рани, а его, скорее всего, похоронили на одном из этих кладбищ, Кришан только сейчас это сообразил, наверняка уничтожили, убрали из места упокоения. Разумеется, ликвидировали не только кладбище, но и все бывшие штабы, базы, оружейные склады тигров, все их указатели, плакаты и памятники, после чего военные приступили к расчистке завалов в местах бомбежек, разминировали территории по всему северо-востоку. Восстановили дороги в рытвинах от снарядов и железнодорожные пути. Вскоре о том, что некогда в этих краях действовали сепаратисты и шла война, напоминали только палатки, где по-прежнему жили люди, да шрамы на их телах и безволосая кожа на культях ампутированных рук и ног. Власти равняли северо-восток землей и восстанавливали из руин, разумеется, для того, чтобы стереть малейшие воспоминания, которые могли бы побудить тамильское население вновь развязать войну, и более-менее преуспели в этом. Сейчас на северо-востоке о тиграх нет разговора, разве что кто-нибудь вспомнит о них ненароком. Это хотя и странно, учитывая, что здешняя жизнь десятки лет вращалась вокруг тигров, но в общем понятно, ибо памяти нужны подсказки от обихода, она работает лишь посредством ассоциации между тем, что было, и тем, что есть. А следовательно, если методично изничтожать подсказки, составляющие обиход, то и вспоминать будет гораздо труднее. В отсутствии материальных предметов, помогающих памяти функционировать самостоятельно, ее приходится поддерживать целенаправленно и осознанно. А как прикажете обычному обитателю Северо-Востока деятельно культивировать в себе воспоминания об исчезнувшей жизни, когда у него есть масса куда более насущных задач? Свести концы с концами, выстроить заново дом, дать детям образование. И эти задачи занимают все его мысли. Правда в том, что большинство людей рано или поздно все равно позабыли бы прошлое, даже если бы власти не уничтожили следы деятельности тигров. Правда в том, что все памятники со временем лишаются важности и значения, подобно памятникам и мемориалам в Коломбо, посвященным так называемой борьбе за независимость от британцев. Теряется в незамеченном и неосмысленном бескрайнем пейзаже обыденной жизни. Сознательно или нет, но о прошлом всегда забывают в любых странах мира, среди любых народов. И явление это связано не столько с теми силами, которые стремятся стереть или переписать историю, сколько с природой времени, с тем, что настоящее всегда важнее прошлого. Причем важно не столько время, над ним мы как раз не властны, сколько обстоятельства жизни. Они неизменно требуют нашего внимания, неизменно столь решительны, яркие и всеохватны, что едва какая-то их часть исчезает, мы тут же о ней забываем. Стоит нам выбросить рубашку, которую мы несколько лет подряд носили каждую неделю, и через неделю мы забываем о ней навсегда. Стол, за которым мы ежедневно на протяжении 10 лет дважды в день принимали пищу, можно заменить и за месяц привыкнуть к новому. Даже когда исчезает нечто особенно важное, нечто, долгие годы составлявшее средоточие нашей жизни, даже тогда мы очень быстро смиряемся с произошедшим, очень быстро приспосабливаемся к новым обстоятельствам, так что через считанные месяцы или годы нам кажется, будто это новое было всегда. Разумеется, порой мы сами предпочитаем забыть. Например, по завершении мучительных отношений мы удаляем все их следы из памяти телефона, дабы вычеркнуть их из жизни. И в этом смысле забвение не так уж и отличается от памяти, что важная и необходимая часть нашей жизни, в равной степени нужная для того, чтобы определить, кто мы такие и к чему стремимся. При этом сознательное забвение, необходимое для того, чтобы примирить наше прошлое с настоящим, коренным образом отличается, Кришан это знал, от забвения, навязанного нам против воли. Оно зачастую лишь способ вынудить нас принять то настоящее, к которому мы не желаем иметь ни малейшего отношения. Если забвение было навязано нам таким образом, неизменно появятся люди, которые будут упрямо помнить, люди, которые будут сопротивляться не только тому, что власти стремятся стереть те или иные события прошлого, но и забвению как таковому, неизбежному со временем. Люди, почитающие своим долгом помнить о жизни, которую у них отобрали, и неважно в силу каких причин. Они будут делиться историями, изображениями, песнями, видеороликами, сохранившимися в их сердцах и на жестких дисках. И позаботятся о том, чтобы их прошлое и дальше существовало хоть где-то, как-то, даже если исчезнут все объективные доказательства, даже если в публичном пространстве невозможно будет рассказывать эти истории. Даже если больно делиться тем, что происходило во время войны, даже если большинству легче страдать молча, утаивая воспоминания о той жизни, которую они пытались построить, и о той силе, что ее уничтожило, все равно останутся люди, которые упорно будут помнить, в том числе активисты, художники, архивариусы, сознательно избравшие себе такую стезю. Но большинство все же обычные люди, у которых просто-напросто нет другого выхода. Люди вроде Рани, которые в самом прямом смысле не сумели принять жизнь, лишенную того, что они потеряли. Люди, утратившие способность участвовать в настоящем, и потому до конца своих дней обреченные жить воспоминаниями и мечтами, строить в уме, подобно храму Пусала, монументы и мемориалы, которые им не дано выстроить во внешнем мире. Вот почему, неожиданно понял Кришан, стоя в саду, Рани в Коломбо так часто бывала задумчива, вовсе не из-за депрессии или печали. Просто она строила в уме место, где сумеет воссоединиться со своими потерянными сыновьями. Место, куда можно удалиться от мира, который каждый день и каждую ночь бомбардирует пустотой ее чувства. Доносившиеся из дома причитания не прекращались, смешивались с барабанным боем. Темп и громкость его, в свою очередь, нарастали, так что более звучный быстрый стук объявлявшие о новоприбывших, уже было не отличить от той дроби, которую барабанщики выбивали в промежутках. Кришан поднял глаза, увидел, что на веранду вновь вышел распорядитель, на этот раз с сообщением о том, что сейчас можно в последний раз увидеть покойницу, потом гроб закроют. Услышав это, ожидавшие на веранде и в саду зашевелились. Те, кто стоял в саду, направились на веранду, те, кто был на веранде, выстроились в очередь, чтобы войти в дом. Кришан тоже устремился к дому, хотя там уже было не протолкнуться, и пристроился в конец стихийной очереди, скрывавшейся в дверях. Вошедшие в дом толпились у гроба, проталкивались поближе, подобно тому, как верующие в храме распихивают друг друга, чтобы, когда откроют завесу, увидеть статую Бога. Мужчины прикасались к гробу, некоторые плакали, разговаривали с усопшей, но большинство стояло с каменным лицом. Женщины гладили рани по лицу, плечам и рукам, воздевали ладони ввысь, били себя в грудь, гласили. Причитания достигли пика. Женщины рыдали в унисон, голоса их взмывали и падали так ритмично и громко, что порой, казалось, затмевали даже стук барабанов. А тем оставалось лишь аккомпанировать голосам, задавать музыке коллективных причитаний ритм, от которого она, тем не менее, отставала. Ошеломленный происходящим, столь отличным от чопорных похорон, которые ему доводилось наблюдать в Коломбо, Кришан, смешавшись с толпой скорбящих, бросил взгляд на дочь Рани. Она стояла в изголовье гроба, но от ее самообладания не осталось следа. У нее подкашивались ноги, ее, как и прежде, поддерживали под руки две старухи, а она рыдала в голос и гладила мать по лицу. Сопровождать гроб на место кремации дозволялось только мужчинам. Дочь Рани видела мать в последний раз. И от того ли, что понимала это, от громкого ли барабанного боя и причитаний, но тоже заговорила с матерью, запричитала вместе с прочими женщинами, хотя слова ее терялись за голосами, что взмывали и падали в комнате. Кришан по-прежнему не понимал, все ли женщины рыдают искренне. Но пока его теснили к центру комнаты, он наступал кому-то на ноги, ему наступали на ноги, от жара тела дыханий нечем было дышать. Ему пришло в голову, что, пожалуй, ошибочно думать о причитаниях с точки зрения искренности и неискренности, что, пожалуй, плач, вопли, стенания, раздававшиеся вокруг, вовсе не выражение чувств, а своего рода услуга родственникам усопшего. Пусть даже спектакль, но спектакль, который вкупе с барабанами и обрядами, должен помочь родственникам оплакать утрату, выжить из них. Так повитуха во время трудных родов сноровисто мнет живот роженицы и успокаивает ее ритмичной скороговоркой. Выжить из них слезы, которые сами собою без помощи никак не желают идти. Ведь понять, что такое смерть, непросто, и даже тем, кого сильнее всего затрагивает потеря, трудно по-настоящему смириться со смертью, по-настоящему оставить в покое и себя, и другого. Пожалуй, основное предназначение традиции причитаний – помочь скорбеть тем, кто понес утрату. Их друзья, родственники и община плачут, пусть даже сами и не чувствуют этой боли, дабы помочь заплакать горюющим. Приблизившись к гробу, Кришан во второй раз увидел мертвую Рани. Ее напудренное лицо – рисинки, упавшие с губ на белый атлас обивки, ее бледные руки, сложенные на животе. Плакать не получалось. Слезы подступали к глазам, но отказывались проливаться. Однако в гуще толпы, среди толкающихся, напирающих, теснящих друг друга, среди голосящих и причитающих, среди барабанного боя, Кришан целиком погрузился в происходящее, каким бы оно ни было, стал полноправным его участником, а не наблюдателем. Ощутил его мощь, словно совершавшееся вокруг дало выход творившемуся в душе, выманило наружу из глубины сознания. Он сложил ладони, легонько дотронулся до плеча Рани, поднес руки к своим глазам, благословил ее и себя, коснулся пальцами ее лба и шеи и снова благословил себя. Он, наконец, осознал, что перед ним действительно лежит Рани. Стоял у гроба, смотрел на нее, пока его не оттеснили. Кришан, шаркая, обошел вокруг гроба и вернулся в сад. Ожидание витало в воздухе, барабаны стучали с лихорадочным напряжением, четверо барабанщиков по-прежнему стояли у изгороди, погруженные в ритм своей дроби. Все больше зашедших в дом возвращалось во двор, Распорядитель покрикивал нетерпеливо, поторапливал собравшихся, освобождая место у гроба. Женщины, поддерживавшие дочь Рани, чуть отступили с ней вместе от гроба. Распорядитель с помощником аккуратно подняли крышку и закрыли гроб. Потом вышли во двор. Там, сбоку от дома, у стены, стояли носилки. Два деревянных шеста, скрепленные крест-накрест палками, перевязанные веревкой и покрытые переплетением сухих пальмовых листьев. Распорядитель с помощником подхватили носилки, отнесли их к веранде и поставили на землю, возле крыльца. После чего распорядитель, перекрикивая рыдания и барабаны, велел собравшимся расступиться. Распорядитель жестом велел помощнику идти в дом. И тот вместе еще с четверыми или пятерыми мужчинами поднял гроб. Распорядитель шел впереди, расчищая путь. Гроб медленно и осторожно, стараясь не наклонять, вынесли на веранду. Следом вышла дочь Рани. За ней все женщины, с самого начала бывшие в доме. Все они били себя в грудь и безумолку голосили. Гробоносцы спустились с веранды в сад, перекрикиваясь сквозь гомон, дабы согласовать свои действия, и бережно, аккуратно опустили гроб на носилки. Вокруг гроба тут же столпились люди, как не силился распорядитель заставить их расступиться, посмотреть, как гроб привязывают к носилкам. Кришан заметил, что барабанщики вышли из сада и теперь стоят за оградой. Следом за ними в проулок вышел с бесстрастным видом зять Рани. На правом плече у него стоял большой и явно тяжелый глиняный горшок. «Раступитесь!» — крикнул распорядитель, столпившимся возле гроба. И мужчины, двое спереди, двое сзади и двое по бокам, на счет три подняли одним движением на плечи носилки с надежно закрепленным гробом. Причитания достигли пика. Хор, преимущественно женских голосов, взмывал в воздух. Носилки в сопровождении распорядителя рывками и с остановками пронесли по саду к воротам. Толпа следовала за гробом. Гробоносцы, с трудом протиснувшись сквозь узенькую калитку, вышли в проулок. Женщины остановились у изгороди с причитаниями, воздевали руки к небу. Мужчины направились за гробоносцами. Кришан тоже присоединился к процессии, уносившей гроб от дома. Обернувшись, он увидел, что дочь Рани стоит у изгороди, уже не плачет, не голосит, лишь молчит и тяжело дышит, провожая их взглядом. И чем больше они удалялись от дома, тем меньше и призрачнее становилась ее фигурка. Наконец они завернули за угол, и она скрылась из виду. Процессия двигалась медленно, однако без остановок. Впереди молча шагал зять Рани с глиняным горшком на плече. За ним гробоносцы с носилками и все остальные мужчины. Одни, проходя мимо своих домов, покидали процессию, другие дальше беззвучно следовали за телом. Так они шли по деревне, но не к главной дороге, где Кришан высадился из автобуса, а все дальше и дальше от каких бы то ни было связей с внешним миром. Шагали по узким извилистым грунтовым дорожкам и в конце концов очутились на пустоши, поросшей травой и кустами. На фоне этих просторов, замерших вдали высоких и строгих пальмир, казалось, будто процессия стоит на месте. Солнце начало путь к закату, превращая пальмы в темные силуэты. День начал клониться к вечеру. Золотисто-желтый свет понемногу окутывал окоем, а Рани начала свой последний безмолвный путь в далекие дали.